Ольга стояла на далеком таежном полустанке и озиралась по сторонам. Кто ее встречает? Двое рабочих издали поглядывали на нее. Что за барышня к ним пожаловала? И не видит, и не слышит. Где ваша бдительность? Где зрение искателя? Хотя бы на 180 градусов. Тихо смеялся стоящий сзади Михаил. «Ой, а вы откуда здесь?» – поразилась Ольга. «Я? Таежный житель. Я здесь давно обитаю, в местной берлоге». «Как же так? А бизнес?» «А ваш как же?» – в тон Ольги спрашивал Михаил. «Пошли, Оля, машина ждет. Сейчас они здесь редкость, еле договорились». «А если бы не договорились?» «Пешком бы пошли. Привыкайте». К отсутствию удобств. Одно дело на месяц в поход пойти, другое дело жить здесь. Но может так получиться, что сбежишь от нас быстро. Вот этого не надо. Я знала, что не на курорт еду. Сюда почему-то все едут. И Татьяна Андреевна, и Николай, и вот вы. Что здесь за место такое особое? Теперь и ты здесь. Тут место курортное. Воздух целебный, снег целебный, лес просветляющий. Хорошо, что вещей немного взяла, а они здесь ни к чему. Тулуп, валенки, лыжи, вот и все необходимое. Резиновые сапоги есть? Да, меня ведь Сергей, Иван и Николай собирали. Они все лишнее повыбрасывали. Из 20 книг две оставили – Библию и Бхагавад Гиту. Сказали, что этого достаточно. Правильно. Знающие у нас друзья. Залезайте, дорогая моя. Нам трястись часа 3-4. Кто это к нам в гости пожаловал? Заглянула в избу Валентина. Оля, ты ли это? Я решила пожить у вас немного. Принимаете, поселенцы? Да уж тут скоро места не будет. Может, ко мне пойдешь? А то полная изба мужиков. Нет, Валентина, она к тебе в гости ходить будет. Девушке заниматься надо. А с тобой одни пустые разговоры будут, ответил Федор. Валентина обожала Федора и одновременно боялась его до полусмерти. Один его взгляд... И она исчезала, как будто и не было ее вовсе. Федор ее разговорами не баловал, но всегда помогал, молча. Теперь и друзья его помогали, так что Валентине жаловаться было не на что. «Оля, у тебя отдельная комната будет, а мы все здесь разместимся», – показывал ей Федор хоромы. «А кто все?» У нас еще Никита живет, священник в прошлом. Он тебе сам свою историю расскажет. Обязанностей у тебя никаких нет, но ты сама определи, что делать по хозяйству будешь. Поскольку же ты ничего не умеешь, ответ дашь через 3 дня, когда осмотришься. Сергей мне сказал, какие упражнения тебе показывал. Я тебя буду проверять. «А как же он вам сказал? Здесь же телефона нет». «Они по беспроволочному телеграфу общаются», — сказал вошедший в избу Никита. Его русая борода была в снегу. Выглядел он постарше своих 40 лет, но не стариком, лесовиком, как Федор Михаил. Те заросли совсем, испугав бы внешним видом любого нового гостя. «Никита», – представился он, – «я много раз был свидетелем тому, что ваши Сергей и Иван точно что-то передавали. Как это делается, ума не приложу, но бесовщиной уже считать не могу. Видимо, знаний у меня не хватает». «Я тоже хочу научиться», – сказала Ольга. «Вы мыслями обмениваетесь. Как вы это делаете?» «Чтобы это делать правильно и никому не вредить, нужно сначала мысль свою остановить и сделать зеркало сознания ровным и чистым. Если вы начнете делать это уже сейчас, поспешив за ситхами, то вместо интуиции получите полуинтуицию. У вас может получиться сразу. Вы и подумаете, что умеете. Но когда потом 10 раз ничего не получится, вы решите, что виноваты упражнения. Не гонитесь за результатами. Вы не можете знать, что придет к вам в конце практики. Но что бы это ни было, считайте все милостью Божьей. Насколько я понимаю, теперь в результате упражнений можно добиться всего, чего пожелаешь. А если бы я денег захотела? Спросила Ольга. Нет проблем. Хочешь, я покажу тебе такие техники. Ты станешь сказочно богата. Деньги будут просто сыпаться на тебя, сказал Федор. Не искушай, перекрестился Никита. Зачем девушку в соблазн вводишь? Никита, пусть сама решает, зачем приехала. Может, ей деньги нужны, сказал Михаил. Скажете тоже, фыркнула Оля. Можно подумать, я мало зарабатывала. А вот вы, случайно, не этими ли методиками разбогатели? Повернулась она к Михаилу. Мог бы и этими, но знаю, чем мне платить придется. Поэтому не стал тревожить пространство. И что бы случилось? Ну, мало ли что. Мог бы шерстью звериной покрыться. Или там львом рычать. Да кто знает. Улыбнулся Михаил. Вот вы все шутите. А я вас серьезно спрашиваю. Оля, ну какая разница? Ничего хорошего бы не случилось. Скорее, жадность бы человека в конец заела. В таких случаях лучше всего представить, что идете вы, самый богатый человек в мире, по пустыне. Один. У вас кончается вода. Проходит 3 дня. Карманы полны денег, ценных бумаг, золота, кредитных карточек. Но что они вам в пустыне дать могут? Власть денег кончается там, где человек остается один на один с природой. Иди, Оля, разбирайся с вещами. Отдыхай. Через час приглашаем к столу. «Какое изобилие!» – воскликнула Ольга, когда увидела уставленный явствами стол. «Я так понимаю, что это праздничный ужин. Каждый день вы так не едите». «Нет, конечно. Мы весьма скромны в еде. К концу дня, когда вспоминаем, что не ели, садимся за картошку с капустой. Ну и травы пьем, молоко. Я умею пироги готовить. Буду вас иногда баловать», сказала Ольга. «Вот и прекрасно. Скажи, сколько времени ты уже практикуешь то, о чем Сергей говорил?» «Месяц». «Не густо. Никита вот уже 4 месяца молитвой занимается», сказал Федор. «Какой молитвой?» Иисусовой. Это его путь. Он ему ближе, понятнее, доступнее. А мне? Мне можно еще и молитвой заниматься? Почему нет? Попробуй, если время на нее найдешь. Ты ведь и здесь писать будешь. Кто знает, сколько времени уйдет на это каждый день. Я обычно писала рано утром и поздно вечером. Днем ведь работала. А здесь могу и днем. Ты потихоньку распорядок дня составь. Мы иногда надолго в лес уходить будем. Даже ночевать там. Тебе нужно и физически разминаться. Как-нибудь и к Никите наведаемся. В его брошенный дом. Никита только рукой махнул. Видно, не готов я пока один жить. И долго вы там прожили? Недолго. Только привыкать стал, как меня сюда перевели. Сказали, что здесь будет лучше. «Я бы, наверное, одна побоялась», — заметила Ольга. «Как же одному в лесу жить?» «А как лесники живут?» «Так привыкают, что когда человек появляется, он иной раз и мешает», — сказал Федор. «Мы, Оля, к ребятам ездили, к Тоне и Володе. Да там еще с Танюшей и Сашей познакомились. Чудо, а не дети. Столько в них глубинного чувства, столько понимания пути. Неужели они что-то о пути знают?» «Да, в отличие от многих уже давно «совершенных» в кавычках горожан, эти прекрасно осознают и ответственность, и сложность пути, и великую милость, оказываемую им судьбой в их поисках. Они доброжелательны ко всем, но знают четко, чего хотят, не поддаваясь никаким соблазнам. В них стержень есть, упорство, несгибаемость. И это при мягкосердечии и удивительной доброте. Я их посчитал драгоценными каменьями в этом море фальшивок». Ольга покраснела. «Вы меня такой считаете, фальшивкой. Я искренне верила в свой путь, в то, что я делала. Неужели я ошибалась? Я и сейчас в это поверить не могу». «Если ты была искренна, то это простительно. Непростителен сознательный обман, соблазнение духовностью, получение выгоды. Ты же шла обычным эволюционным путем, как и все». «Ну, побарахталась немного в болоте», — объяснил Федор. «Можно сказать, что и не болото это было, а развитие», — вставил Михаил. «Не бог весть какое, но все же движение. Не всем же нужно из колеса сансары выпрыгивать. Многие хотят просто нормально жить. Ты им говоришь о коротком пути, а они тебе говорят: а зачем? Нас это не устраивает. Нам нужно постепенно. Они ведь думают, что постепенно это до конца этой жизни. Они еще не поняли, или скорее не осознали, что их путь длиной в миллионы лет страданий. Если бы они хоть на краткое мгновение увидели, что их ждет. «А отчего люди живут и живут?» — спросил Никита. «Какая сила заставляет их приходить в этот мир?» «Какая сила?» — усмехнулся Михаил. «Бог дает импульс один раз, а дальше человек воплощается из-за своих неуемных желаний. Пока его желание не исполнится, он будет рождаться». «Да я уже ничего и не хочу», — сказал Никита. «Ты, может, сейчас и не хочешь, но раньше-то хотел. Сколько желаний у тебя из прошлых жизней осталось? Но и сейчас ты себя не знаешь, поверхностно смотришь. Я, например, знаю, что хочешь ты правильно молитву творить, хочешь корову купить, хочешь на лыжах хорошо ходить научиться, хочешь мысль остановить, даже хочешь, чтобы тебя измененного, нового, преобразившегося, старые знакомые увидели. Не исчесть твоих желаний». «Но я-то думал, что дело в серьезных». «В любых. То, что я перечислил, тоже серьезно. Говорю, что ты себя не знаешь». Так и потекли дни в общинножитии. Постановили сразу разговаривать только по необходимости, тщательно следя за своими словами. По утрам Никита становился на молитву, стараясь добиться правильного погружения в сердце. Ольга же делала те упражнения, что ей показал Сергей. Цель она поставила такую же – правильно погрузиться в сердце и сосредоточиться в нем на едином. Но путь, по которому двигалась Ольга, отличался от Никитиного. Все дело было в течении энергии. Никите требовался один подход для концентрации, а Ольге иной. Почему нам нужны разные методы для достижения одной цели? Спрашивала Ольга. Потому что вы разные. Ты думаешь, что сейчас прямым ходом идешь к цели. Но это не совсем так. Твой путь опосредованный, так же как и у Никиты. Пока все то, что вы делаете, направлено на очищение астрального тела. Ну и ментального, в какой-то степени. Вы должны понять, что сколько бы вы ни проникали в сердце, вы не удержитесь там более нескольких секунд, до тех пор, пока не очистите низшие тела, объяснял Федор. Значит, чем чище астрал и ментал, тем больше шансов у нас побыть в сердце подольше? Да, конечно. Тот, кто полностью очистил низшие тела, то есть всю четверицу, освобождается от цикла рождений и смерти. Так значит, нужно и кармой заниматься? Вы и так ею занимаетесь. Низшие тела отдельно не очищаются, потому что теснейшим образом связаны между собой. Трогая одно, ты невольно задеваешь другое. Поэтому через некоторое время меняется все. В движение приходит вся структура, говорил Михаил. Почему вы мне раньше этого не рассказывали? Спрашивала Ольга. Потому что раньше ты не спрашивала. Теперь ты способна слышать и воспринимать то, что тебе говорят. А раньше ты была горда тем, что знаешь. Твои достижения казались тебе вершиной, пределом всех человеческих мечтаний. Да и во мне ты видела только бизнесмена, далекого от духовности. Неужели ты бы к словам моим прислушалась? Но почему вы так тщательно скрывали свои знания? Побойся Бога, Оля. Зачем мне скрывать? Ты полагаешь, я должен был тебе их навязывать или кому-то другому? Кто ищет, тот находит. Трубят о себе те, кто ничего толком не знает. Едва прикоснулись к тайне, так уже считают, что всего достигли. Я вот лично 25 лет этому посвятил, причем не так, как большинство, время от времени, а полностью. Но и то считаю, что ничегошеньки не умею. Я, по-вашему, тоже о себе трубила. Ты, Оля, выгоды не желала и цели себя на пьедестал возвести не имела. Поэтому все не так страшно. Ты ведь не покупала людям цветы, чтобы они их подносили во время встречи. То есть, как это? Опешила Ольга. Как? Просто. Так, например, многие актеры делают. Ты же знаешь, что и людей нанимают, чтобы хлопали, и на первые ряды своих сажают, чтобы в нужный момент вставали. Человек ведь как устроен? Если впереди встали, то и за ними вставать начнут. Вот весь зал и поднялся, приветствуя знаменитость. Старый прием, не одну сотню лет применяемый. Человек живет, себя не сознавая. Ты каждый момент себя не контролируешь, а надо бы. Стадо, идущее за вожаком, подчиняется инстинкту. Но мы же люди. Мы стадию животную уже давно прошли. Но вот чувство стадное осталось. Знаешь, опыт такой проводили. Перед стадом баранов натягивали веревку. Впереди идущий вожак прыгал через нее. Потом веревку убирали. Но на этом месте все стадо подпрыгивало. Мы люди, а ведем себя как стадо. Один сказал, все хором повторяют. не думая, что говорят. Один сделал, все делают, считая, что так нужно. Сколько уже мы сил потратили на то, чтобы научить людей принимать самостоятельные решения? Слушают, соглашаются, кивают головой, а подчиняются стадному инстинкту, как все. Я в одном городе выступала, так местный иерарх посоветовала людям не приходить на встречу. Понятно, что она о своей популярности беспокоилась. Если бы она о душах беспокоилась, она бы позволила людям выбирать. Но большинство на словах говорят о свободе. Подминают под себя остальных, более слабых. А те боятся. Чего? Что им будет? Да мало ли. Осуждения боятся. Обманутыми быть боятся. Отношения ни с кем не хотят портить. Если бы в них жила истинная любовь, они бы ощущали свободу. Но пока они хотят дружить со всеми. Они не свободны. Помни. Бойтесь, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Нагорная проповедь – величайшая из великих вещей. В ней весь путь спасения. «Но там же нет упражнений», – засмеялась Ольга. «Ты не права. Там каждая строка – техника. Нужно уметь читать сокрытое, тайное, между строк писанное». Сначала человек видит слова, но когда сознание его расширяется, он понимает то, что за ними стоит. «Как это странно», — сказала Ольга. «Вы никогда не производили впечатление человека, идущего религиозным путем». «Оля, путь Христа — великий путь. Многие пошли им и дошли». «До чего?» До выхода из колеса сансары? Да. А что такое, по-твоему, жизнь вечная? Христос звал нас именно в нее. Он и есть тот, кто провожает нас туда. Понимаешь, мы через его сознание идем. Как это? А как же буддисты, мусульмане, индуисты? Что же и они путем Христа идут? Конечно, через сознание Христа идут все, только в каждой религии это по-своему называется. Спорта не по существу ведется, а по внешнему слову. Не увидев свет Христа, ты в жизнь вечную не войдешь. А вы все время говорите, что не должно быть ни образов, ни света, ничего. Образы, свет, звук, внешнее. А свет Христа, о котором я говорю, это внутреннее. Он и не свет вовсе, а ощущение света. Когда человек созерцает внутренний свет вечный, тогда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких чувственных представлений. Но весь, будучи углублен, созерцание неосознанной доброты забывает все чувственное, не хочет зреть и себя, но желает скрыться в сердце земли, только бы не лишиться всего истинного блага. К сожалению, мы разговариваем с тобой на уровне слов. Ты пока глубины в том, что я говорю, не ощущаешь. Может быть, мне тоже молитвой Иисусовой заняться? Спросила Ольга. А кто тебе мешает? Пытайся. Только польза от того занятия будет. Но, честно говоря, я против таких бездушных попыток. Ты хочешь просто попробовать, а вось получится. Потом бросишь и скажешь, что ни к чему молитва не привела. Но дело-то не в молитве, а в твоем отношении к ней. Вот Никита в умном делании единственный путь видит. Но путь-то не единственный. Каждый человек идет своим, единственным и неповторимым путем. Даже на широкой дороге каждый выбирает место, на которое ногу поставить. Ты не можешь постоянно совершать прыжки по 50 метров, отыскивая место получше. Но в духовной жизни пытаешься это делать. Не стоит, поверь мне. Я верю, но спрашиваю больше для утверждения в собственном понимании. Значит, и Никита, и я добиваемся одного – соединить ум с сердцем. Вы говорите, что это и есть научиться концентрации и вниманию. Да, а еще это и есть очистить свои тела от грязи, поскольку вы постоянно пробиваетесь к свету высшему, который находится в глубинах сердца. Но нужно не просто соединить ум с сердцем, а соединить духовные помыслы ума с духовными ощущениями сердца. Трудно это понять, заметила Ольга. Это можно понять только тогда, когда начнешь практиковать, а без практики это просто рассуждение. Болтая, мы строим замки на песке. Упорно же, трудясь внутренне, мы возводим храмы вечные. Тогда зачем все эти лекции, встречи, конференции, слеты, симпозиумы? Массовки, засмеялся Михаил. И они нужны тем, кто пока чувствует в этом необходимость. Быть в толпе. Бывает и долг кармический перед большим количеством народа, а его в массах отдать легче. Такие слеты сами по себе особой ценности не имеют. Но высшие силы используют толпу для того, чтобы пропустить через нее необходимый им ток. Ток проходит, и люди разделяются во взглядах. Кто-то воспринял новые энергии, а кто-то нет. В любом случае, эти толпы хорошо выявляют внутреннее состояние людей. Сразу видно, стадному инстинкту они подвержены или уже человеческое сознательное лицо пытаются обрести. Ты же прекрасно понимаешь, что нам всегда нравились те, кто умел толпе противостоять. Не из упрямства, конечно, а по внутреннему чувству. Но таких смельчаков мало. Все боятся попасть в осужденные. Масса, объединенная светом и любовью, в кавычках, обязательно одним что-то разрешает, а другим в чем-то отказывает. Таков, к сожалению, принцип светоносных духовных людей. Вместе с криками «Любовь! Любовь!» Они, совершенно не стесняясь, кричат «Пошел прочь, неугодный!» Высшие силы, наблюдающие за толпой, естественно, выискивают тех, кто умеет самостоятельно мыслить, кто имеет в себе силы противостоять общественному мнению, кто имеет чистые помыслы. Скажи, вот если толпа кого-то осуждает, найдется ли смельчак, который выйдет и скажет «Я с вами не согласен». Вряд ли. Если и найдется, то только про себя подумает. И чего я должен вмешиваться? Пусть делают, что хотят. Пусть сами разбираются. Так он реализует принцип невмешательства. Так он понимает канон «Господом твоим». «То, что вы говорите, сплошь и рядом происходит», — сказала Ольга. «Таков сейчас путь взаимодействия людей». «И прекрасно! Легче отслеживать индивидуальности, легче их находить. Толпой к Богу не ходят. Путь ученичества — путь единиц. Кому-то нужно пока в ладошки похлопать, А кто-то уже и серьезно задумался, куда он, собственно, идет. Вот как ты думаешь, почему люди приходили на встречи с тобой? Наверное, больше от того, что им нечем было заняться, сказала Ольга. Может, так они в свет выходили, себя показывали. Не знаю. Говорящих о свете много, но истинных искателей очень мало, а устремленных и того меньше. Стоящие на пути скрыты от глаз толпы. В них происходят большие внутренние подвижки, поэтому им показано уединение. «Вы потому сделали так, что я сюда попала?» – спросила Ольга. «Оля, без самомнения, пожалуйста. Ты еще не на пути». «Так что же такое путь?» Михаил посмотрел на Федора, а тот улыбался. «Путь, Оленька, это когда тебя сам Господь ведет». «Как это может быть?» – вступил в разговор Никита. «О прелести! Откуда вы узнаете, что это Господь?» «На том уровне, Никита, уже ничего узнавать не нужно. Там другие законы действуют. Там меняется пространство и время. Там происходит то, что больше нигде не происходит». «А учителя там есть?» – спросила Ольга. «Там все учителя, особенно для тех, кто в материальном мире живет». «А как они общаются с людьми?» «По-разному». «Хватит, пора прекратить пустые разговоры», – сказал Федор. «Какие же они пустые?» – возразила Ольга. «Самое интересное началось». «Как же вы падки на всяческие истории, приключения, сказки. Всем подавай или роман, или легенду, или балладу о любви». «Но мы же люди, мы же дети», – воскликнула Ольга. «Да», – вдруг тихо сказал Михаил, – «правда, вы дети».